Это поручение пришлось доктору не слишком по вкусу, и он, что, вероятно, было для него характерно, не стал выполнять его сам. Он рассказал жене о разговоре с мисс Томпсон и попросил ее поговорить с миссис Дэвидсон. По его мнению, требование миссионера было неоправданно суровым, и он считал, что не случится ничего страшного, если мисс Томпсон разрешат остаться в Пагу-Пагу еще на 2 недели. Но его дипломатия привела к неожиданным результатам. Миссионер сам заговорил с ним. «Миссис Дэвидсон сказала мне, что вы имели беседу с мисс Томпсон». Такая прямолинейность вызвала у доктора Макфейла раздражение, как у всякого застенчивого человека, которого вынуждают пойти в открытую. Он почувствовал, что начинает сердиться, и покраснел. «Не вижу, какая разница, если она уедет в Сидней, а не в Сан-Франциско. И раз она обещает вести себя здесь прилично, то, по-моему, незачем портить ей жизнь». Миссионер устремил на него суровый взгляд. «Почему она не хочет вернуться в Сан-Франциско?» «Я не спрашивал», — запальчиво ответил доктор. «Я считаю, что надо поменьше совать нос в чужие дела». Возможно, этот ответ был не слишком тактичен. «Губернатор отдал распоряжение, чтобы ее отправили с первым же пароходом. Он только выполнил свой долг. И я не стану вмешиваться. Ее присутствие здесь — угроза для острова». «Я считаю, что вы злой и жестокий человек». Дамы с тревогой посмотрели на доктора, но они напрасно боялись, что вспыхнет ссора. Миссионер только мягко улыбнулся. «Мне очень грустно, что вы считаете меня таким, доктор Макфейл. Поверьте, мое сердце обливается кровью от жалости к этой несчастной. Но ведь я только стараюсь выполнить свой долг». Доктор ничего не ответил. Он угрюмо посмотрел в окно. Дождь утих, и на другом берегу бухты среди деревьев можно было разглядеть хижины туземной деревушки. «Я, пожалуй, воспользуюсь тем, что дождь перестал, и пройдусь немного», — сказал он. «Прошу вас, не сердитесь на меня за то, что я не могу выполнить ваше желание», — сказал Дэвидсон с печальной улыбкой. «Я вас очень уважаю, доктор, и не хотел бы, чтобы вы думали обо мне дурно. Ваше мнение о самом себе, наверное, столь высоко, что мое вас не очень огорчит», — отрезал доктор. «Сдаюсь», — засмеялся Дэвидсон. Когда доктор Макфейл, сердясь на себя за неоправданную грубость, спустился вниз, мисс Томпсон поджидала его у приоткрытой двери своей комнаты. «Ну, — сказала она, — вы с ним говорили?» «Да. Но, к сожалению, он отказывается что-нибудь делать», — ответил доктор, смущенно отводя глаза. И тут же, услышав рыдание, бросил на нее быстрый взгляд. Он увидел, что ее лицо побледнело от ужаса, и испугался. Вдруг ему в голову пришла новая мысль. «Но пока не отчаивайтесь. Я считаю, что с вами поступают безобразно, и сам пойду к губернатору. Сейчас?» Он кивнул. Ее лицо просветлело. «Ох, вы меня здорово выручите. Если вы замолвите за меня словечко, он наверняка позволит мне остаться. Я, ей-богу, ничего такого себе не позволю, пока я тут». Доктор Макфейл сам не понимал, почему он вдруг решил обратиться к губернатору. Он был совершенно равнодушен к судьбе мисс Томпсон. Но миссионер задел его за живое. А раз рассердившись, он долго не мог успокоиться. Он застал губернатора дома. Это был крупный, красивый мужчина, бывший моряк, со щеточкой седых усов над верхней губой и в белоснежной мундирке. «Я пришел к вам по поводу женщины, которая сняла комнату в одном доме с нами», — сказал доктор. «Ее фамилия Томпсон». «Я уже слышал о ней вполне достаточно, доктор Макфейл», — ответил губернатор, улыбаясь. «Я распорядился, чтобы она выехала в следующий вторник, и больше ничего сделать не могу». «Я хотел просить вас, нельзя ли разрешить ей подождать парохода из Сан-Франциско, чтобы она могла уехать в Сидней? Я поручусь за ее поведение». Губернатор продолжал улыбаться, но глаза его сузились и стали серьезными. «Я был бы очень рад исполнить вашу просьбу, доктор. Но приказ отдан и не может быть изменен». Доктор изложил дело со всей убедительностью, на какую был способен, но губернатор совсем перестал улыбаться. Он слушал, угрюмо глядя в сторону. Макфейл увидел, что его слова не производят никакого впечатления. «Мне очень неприятно причинять неудобства даме, но мисс Томпсон придется уехать во вторник и говорить больше не о чем. Но какая разница? Извините меня, доктор, но я обязан объяснять свои решения только моему начальству». Макфейл внимательно посмотрел на него. Он вспомнил намек Дэвидсона на пущенную в ход угрозу и почувствовал в поведении губернатора какое-то непонятное смущение. «Черт бы побрал Дэвидсона! И что он сует нос не в свое дело?» — с жаром воскликнул он. «Говоря между нами, доктор, я не стану утверждать, что у меня сложилось особенно благоприятное мнение о мистере Дэвидсоне. Но не могу не признать, что он имел полное право указать мне на опасность, которую представляет пребывание женщины, подобной мисс Томпсон, на острове, где военнослужащие живут среди туземного населения». Он поднялся. И доктор Макфейл тоже вынужден был встать. «Прошу извинить меня. Мне надо кое-чем заняться. Кланяйтесь, пожалуйста, миссис Макфейл». Доктор ушел от него в полном унынии. Он знал, что мисс Томпсон будет ждать его, и чтобы не пришлось самому сообщать ей о своей неудаче, вошел в дом с черного хода и осторожно, как преступник, прокрался по лестнице. За ужином он чувствовал себя неловко и говорил мало. Зато миссионер был оживлен и общителен. Доктору Макфейлу показалось, что взгляд Дэвидсона несколько раз останавливался на нем с добродушным торжеством. Неожиданно ему пришло в голову, что Дэвидсон знает о его безрезультатном визите к губернатору. Но откуда? В той власти, которой обладал этот человек, было что-то зловещее. После ужина доктор увидел на веранде Хорна и вышел к нему, сделав вид, что хочет поболтать с ним. «Она спрашивает, говорили ли вы с губернатором?» — шепнул торговец. «Да». Он отказал. «Мне ужасно жаль, но я больше ничего сделать не могу. Я так и знал. Они боятся идти против миссионеров». «О чем вы разговариваете?» — весело спросил Дэвидсон, подходя к ним. «Я как раз говорил, что вряд ли вам удастся выехать в Апию раньше, чем через неделю», — без запинки отметил торговец. Он ушел, а они вернулись в гостиную. После еды мистер Дэвидсон посвящал один час развлечениям. Вскоре послышался робкий стук в дверь. «Войдите», — сказала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом. Дверь осталась закрытой. Миссис Дэвидсон пошла и открыла ее. На пороге стояла изменившаяся до неузнаваемости мисс Томпсон. Это была уже не нахальная девка, которая насмехалась над ними на шоссе, а измученная страхом женщина. Ее волосы, всегда тщательно уложенные в прическу, теперь свисали космами. На ней были шлепанцы и заношенные, измятые блузка и юбка. Она стояла в дверях, не решаясь войти. По лицу ее струились слезы. «Что вам надо?» — резко спросила миссис Дэвидсон. «Можно мне поговорить с мистером Дэвидсоном?» — прерывающимся голосом сказала она. Миссионер встал и подошел к ней. «Входите, входите, мисс Томпсон», — сказал он сердечным тоном. «Чем я могу служить вам?» Она вошла. «Я извиняюсь за то, что наговорила вам тогда, и за все остальное. Я, наверное, была на взводе. Прошу у вас прощения». «О, это пустяки. У меня спина крепкая и не переломится от пары грубых слов». Она сделала движение к нему, отвратительное в своей приниженности. «Вы меня разделали вчистую. Совсем сломали. Не заставляйте меня возвращаться во Фриско, а?» Его любезность мгновенно исчезла. Голос стал суровым и жестким. «Почему вы не хотите возвращаться туда?» Она вся съежилась. «Да ведь там у меня родня. Не хочу я, чтобы они меня видели такой. Я поеду, куда вы скажете. Только не туда». «Почему вы не хотите возвращаться в Сан-Франциско?» «Я же вам сказала». Он наклонился вперед, устремив на нее огромные сверкающие глаза, словно стараясь заглянуть ей в самую душу. Вдруг он резко перевел дыхание. «Исправительный дом». Она взвизгнула и, упав на пол, обхватила его ноги. «Не отсылайте меня туда. Господом Богом, клянусь, я стану честной, я все это брошу!» Она выкрикивала бессвязные мольбы, и слезы ручьями катились по накрашенным щекам. Он наклонился к ней и, приподняв ее голову, заглянул ей в глаза. «Так значит, исправительный дом». «Я смылась, а то бы меня зацапали», — отрывисто шептала она. «Если я попадусь быкам, мне припаяют 3 года». Он отпустил ее, и она, снова упав на пол, разразилась отчаянными рыданиями. Доктор Макфейл встал. «Это меняет дело», — сказал он. «Теперь вы не можете требовать, чтобы она вернулась туда. Она хочет начать жизнь снова, не отнимайте же у нее этой последней возможности. Я хочу предоставить ей ни с чем не сравнимую возможность. Если она раскаивается, пусть примет свое наказание». Она не уловила истинного смысла его слов и подняла голову. В ее опухших от слез глазах мелькнула надежда. «Вы меня отпустите?» «Нет. Во вторник вы отплывете в Сан-Франциско». У нее вырвался стон ужаса, перешедший в глухой хриплый визг, в котором не было уже ничего человеческого. Она стала биться головой о пол. Доктор Макфейл кинулся ее поднимать. «Ну-ну-ну, так нельзя. Пойдите к себе и прилягте. Я дам вам лекарство». Он поднял ее и кое-как отвел вниз. Он был очень зол на миссис Дэвидсон и на свою жену за то, что они не захотели вмешаться. Метис стоял на площадке, и с его помощью доктору удалось уложить ее на кровать. Она стонала и судорожно всхлипывала. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Доктор сделал ей укол. Злой и измученный, он поднялся в гостиную. Я, наконец, уговорил ее лечь. Обе женщины и Дэвидсон сидели так же, как он их оставил. Очевидно, пока его не было, они не разговаривали и не шевелились. «Я ждал вас», — сказал Дэвидсон странным, отсутствующим голосом. «Я хочу, чтобы вы все помолились вместе со мной о душе нашей заблудшей сестры». Он взял с полки Библию и сел за обеденный стол. Посуда после ужина еще не была убрана, и чтобы освободить место, ему пришлось отодвинуть чайник. Сильным голосом, звучным и глубоким, он прочел им главу, в которой говорится о том, как Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. «А теперь преклоните вместе со мной колени и помолимся о душе возлюбленной сестры нашей, Сэдди Томпсон». Он начал с жаром молиться, прося Бога сжалиться над грешницей. Миссис Макфейл и миссис Дэвидсон встали на колени, закрыв лицо руками. Захваченный врасплох доктор неуклюже и неохотно последовал их примеру. Миссионер молился с яростным красноречием. Он был в выступлении. По его щекам струились слезы. А снаружи лил дождь. лил, не ослабевая, с упорной злобой, в которой было что-то человеческое. Наконец миссионер умолк. На мгновение воцарилась тишина, потом он сказал: «А теперь прочтем Отче наш». Они прочитали молитву, и вслед за ним поднялись с колен. Лицо миссис Дэвидсон стало бледным и умиротворенным. На душе у нее, видимо, было легко и спокойно. Но доктора и миссис Макфейл внезапно охватило смущение. Они не знали, куда девать глаза. «Я, пожалуй, спущусь поглядеть, как она себя чувствует», — сказал доктор. Когда он постучал к ней, дверь открыл Хорн. Мисс Томпсон сидела в качалке и тихонько плакала. «Почему вы встали?» — воскликнул доктор. «Я же велел вам лежать». «Мне не лежится. Я хочу видеть мистера Дэвидсона». «Бедняжка, ну зачем вам это? Вы не сможете его убедить. Он сказал, что придет, если я за ним пошлю». Макфейл кивнул торговцу. «Сходите за ним». Они молча ждали, пока Хорн поднимался наверх. Дэвидсон вошел. «Извините, что я попросила вас спуститься сюда», — сказала она, мрачно глядя на него. «Я ожидал, что вы пошлете за мной. Я знал, что Господь услышит мою молитву». Секунду они глядели друг на друга, потом она отвела глаза. Она смотрела в сторону все время, пока говорила. «Я вела грешную жизнь. Я хочу покаяться. Хвала Господу! Он внял нашим молитвам». Он повернулся к Макфейлу и торговцу. «Оставьте меня наедине с ней. Скажите, миссис Дэвидсон, что наши молитвы были услышаны». Они вышли и закрыли за собой дверь. «Да», — сказал торговец. В эту ночь доктор Макфейл никак не мог заснуть. Когда миссионер прошел к себе, он поглядел на часы. Было 2. И все-таки Дэвидсон лег не сразу. Через разделявшую их деревянную перегородку доктор слышал, как он молится, пока сам, наконец, не уснул.